Сан-Стефанский мир. После взятия Плевны русские войска заметно продвинулись к столице Турции, Константинополю. До него оставалось чуть больше 30 километров. Сообщение об этом вызвало панику в Европе, особенно в Лондоне. Там были готовы объявить Россию агрессором, угрожали войной, лишь бы не допустить захвата Константинополя. Контроль России над проливом Босфор означал бы новый расклад политических сил в Европе. Британия и Франция узрели в этом ущемление своих прав на Средиземном море. Император Александр II находился в затруднительном положении. Инициативу взял на себя главнокомандующий русскими войсками на Балканах великий князь Николай Николаевич Старший. Он подписал предварительное перемирие с турками, не получив на то окончательного согласия императора, и тем самым, как считали придворные в Санкт-Петербурге, нанес урон внешней политике России. Великий князь оправдывался перед императором, объясняя свой поступок поступившими сигналами из Лондона. Оттуда слали угрозы, предупреждали его, как главнокомандующего, что если перемирие с Турцией не будет подписано, то Англия, владычица морей, вступит в войну и военными средствами защитит свои интересы в Средиземном море. Император был очень недоволен своеволием брата и настаивал на захвате Константинополя. 24 февраля 1878 года русские войска по приказу великого князя выдвинулись по направлению к столице Турции и заняли селение Сан-Стефано. Сегодня Ешелькёй в западном пригороде Стамбула, находившееся всего в 7 километрах от Константинополя. Николай Николаевич отослал телеграмму императору, в которой сообщал, что взял пригород Константинополя, и этим следует удовлетвориться, чтобы избежать войны с Англией. Он писал также, что русская армия истощена. Она буквально разута и раздета. Зимой сложно с квартирами. Император и сам знал, что состояние армии плачевное. Гнать ее на Константинополь означало погубить тысячи солдат. Он дал согласие на перемирие. В русско-турецкой войне 1877-1878 годов России впервые удалось завоевать почти всю европейскую часть Османской империи. Только ее столица, бывший православный город Константинополь, оставался турецким. Но сил у армии уже не было. К тому же Англия и Франция от слов перешли к делу. Послали в Средиземное море к проливу Босфор свои военные флоты. 19 февраля 1878 года в Сан-Стефано между Российской империей и Османской империей был подписан так называемый предварительный Сан-Стефанский мирный договор, завершавший русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Турция была вынуждена признать российские требования. 16 марта состоялся обмен ратифицированными грамотами, и договор вступил в силу. С русской стороны договор подписал уполномоченный русского императора граф Николай Игнатьев. От имени турецкого султана Север Паша. На подписании присутствовал посол США Гораций Мейнард, который участвовал в разработке условий мира и статуса освобожденной Болгарии. Сан-Стефанский договор признавал независимость Сербии, Черногории, Румынии. Босния и Герцеговина должны были образовать автономную область. Главный итог войны – Болгария стала свободной, независимой страной. На карте появилось новое автономное славянское княжество на Балканах – Болгария, получившая земли от Дуная до Эгейского моря. Она должна была 2 года находиться под русским управлением. Турция обязалась выплатить России контрибуцию, которая частично погашалась за счет территориальных уступок. к России отходили крепости Ардаган, Карс, Батум, Баязет. День подписания Сан-Стефанского мирного договора, 3 мая, по новому стилю, является национальным праздником Болгарии. Его отмечают как День освобождения от османского ига.